Лапсан Крампа. Доктор из Лхасы. Т. Лапсан Крампа Лхасы. Корджи Бокс. 1960 год. Читателю. Описываемый в этой книге человеческой жизнью удивит западных читателей тем, что в ней важную роль играют оккультные способности и сверхъестественные явления. Дело в том, что настоящая книга представляет собой продолжение жизнеописания весьма необычного человека. В его тело вселился дух тибетского ламы из монастыря Патала, причем это воплощение произошло так основательно, что автор книги фактически сам стал ламой. На протяжении Второй мировой войны этот лама прошел через длительные и изнурительные тюремные заключения в японских лагерях, где подвергался зверским пыткам, жил практически без пищи и неоднократно чудом спасался от неминуемой смерти. В своей книге он рассказывает о том, как ему помогли выжить знания и умения, приобретенные во время обучения в ламаистском монастыре. Подобная история могла бы показаться выдумкой, если бы не потрясающая реалистичность повествования и неопровержимые свидетельства, приводимые автором в пользу реальности сверхъестественного. Правда ли, что каждый из нас обладает безграничными возможностями? Может ли человек приобрести необычные способности, если посвятит свою жизнь изучению тайн физического и духовного мира? Прочтя книгу Лапсан Крампа, каждый читатель сможет сам для себя ответить на эти вопросы. От издателя «Американское издание». Со времени публикации первой книги Лапсан Крампа «Третий глаз» не утихают споры. Многие западные читатели не могут поверить автору в том, что в его тело по странному стечению обстоятельств воплотился тибетский лама, использующий теперь это тело для своих нужд, в частности для написания, через него, книг о своей жизни. Однако некоторые читатели не усмотрели в этом ничего невозможного, ссылаясь на другие известные случаи подобных перевоплощений, не имеющие отношения к Тибету и его жителям. И все же создается впечатление, что большинство читателей настроены скептически. В то же время специалисты по Востоку и обычные люди, интересующиеся таинственным, парадоксальным, были поражены тем, как хорошо автор повествует о событиях, происходивших в одном из самых труднодоступных уголков планеты. Ведь этот человек, который никогда раньше ничего не писал, неожиданно открыл для многих дверь в удивительный и никому неизвестный мир. Вопреки ожиданиям, уличить автора в незнании реалий тибетской жизни, увы, пока не удалось. Издатель придерживается мнения, что независимо от того, будет ли когда-либо подтверждена реальность описываемых автором событий, если подобное подтверждение вообще возможно, книги «Третий глаз» и «Доктор из Лхасы» должны стать достоянием читающей публики. Дело в том, что книги Лапсан Крампы заслуживают этого уже хотя бы потому, что они увлекательны и познавательны. В отношении других, более фундаментальных вопросов каждый читатель должен сделать собственный вывод. Мы представляем на ваш суд книгу «Доктор из Лхасы» в том виде, в котором Лапсан Крампа ее написал. Пусть она говорит сама за себя. Оглавление. Предисловие автора. Глава 1. Навстречу неизвестному. Глава 2. Чунцин. Глава 3. Дни учебы. Глава 4. Полет. Глава 5. По ту сторону смерти. Глава 6. Ясновидение. Глава 7. Вперед, спасателя. Глава 8. У колыбели мира. Глава 9. Снова в плену. Глава 10. Наука дышать. Глава 11. Ядерный взрыв. Предисловие автора. Находясь в Англии, я написал «Третий глаз», книгу, которая вызвала много кривотолков, хотя в ней речь идет о реальных событиях. Со всех концов мира приходили письма. В ответ на многочисленные просьбы мною был написан «Доктор из Лхасы». Читатель, познакомившийся с моей третьей книгой «Истории Крампы», знает, что мне довелось пройти через такие испытания, какие нечасто выпадают на долю человека. Можно смело утверждать, что в этом смысле моя жизнь имеет очень немного аналогов во всей человеческой истории. Однако обсуждение подобных вопросов не является предметом этой книги, которая представляет собой продолжение моей автобиографии. Я, тибетский лама, который, как и было предсказано, пришел в западный мир и перенес на этом пути многие тяготы. К сожалению, западные люди смотрят на меня как на чудака, как на редкую зверушку, которую следует посадить в клетку и показывать всем любопытным. Представляю себе, что бы случилось с моими старыми друзьями и сумели эти люди добраться до них. А ведь такие попытки неоднократно предпринимались. Несомненно, в конце концов Фити будет подстрелен, из него сделают чучело, которое выставит на показ в каком-то музее. Но даже тогда люди будут с пеной у рта доказывать, что таких существ не может быть. Мне кажется довольно странным, что люди на Западе, веря в телевидение и космические ракеты, которые способны облететь вокруг Луны и вернуться на Землю, тем не менее не в состоянии поверить в эти или иные, иными словами, во все то, что они не могут взять в руки, разобрать и посмотреть, как оно устроено. Однако сейчас передо мной стоит другая, довольно сложная задача. На нескольких страницах, предваряющих эту книгу, я хотел бы описать свое раннее детство. Я родом из очень влиятельного тибетского рода, одного из самых уважаемых в Лхаса, столице Тибета. Мои родители имели непосредственное отношение к управлению государством, и я, будучи аристократом по рождению, воспитывался в строгости, так как считалось, что я должен быть готов занять свое место. Как и предписывал обычай, в 7 лет я предстал перед тибетскими астрологами, чтобы узнать, какой путь ожидает меня в жизни.